Эксперимент как метод управленческого влияния. Жан-Жак Руссо, которого большинство из нас знают как философа, написал очень интересный труд по педагогике. Называется он «Эмиль» или «О воспитании». Руссо описывает подход к воспитанию детей, который, как мы вскоре убедимся, во многом применим и к развитию взрослых людей. Подход этот назван «теория естественных последствий». Рассмотрим вкратце основную идею этого подхода, а затем попытаемся связать его с нашей темой. Итак, лучшим способом воспитания Руссо называет получение ребенком естественных последствий его поступков, без какого-либо снисхождения или коррекции. Разумеется, речь не идет о ситуациях, опасных для жизни или здоровья. Теория учит нас тому, что если ребенок хочет разобрать на части только что подаренную ему машинку, он может это сделать. Но при этом он точно должен знать, что если машинка из-за этого сломается, то новую он получит только на следующий праздник. Если ребенок отказывается обедать, то это его право, но в следующий раз еду он получит только на ужин. Таким образом, маленький человек сам убеждается в последствиях тех или иных своих поступков. При этом у него остается свобода выбора. Может быть, он будущий исследователь и предпочитает разбирать машинки, а не катать исправные. Может быть, ему проще поголодать, чем есть через силу. Таким образом, он учится делать осознанный и ответственный выбор. А теперь вернемся к нашей теме – развитию взрослых людей. Для многих из нас верна поговорка «лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать». Особенно актуально это для людей, тяготеющих к внутренней референции. Возможность убедиться в чем-либо самому, самому принять решение – это один из важнейших факторов успеха при работе с установками человека. Кроме того, во многих случаях осознанность решения стимулирует большую ответственность, чем в ситуации, когда решение было навязано извне. И здесь актуальным становится эксперимент как инструмента коучинга. Сразу отметим, что речь идет не об управленческом эксперименте, в результатах которого заинтересован руководитель. Задача иная — убедить в чем-либо сотрудника. Итак, эксперимент как инструмент работы с установками в рамках коучинга. Нужно понимать, что в эксперименте не должно присутствовать существенных рисков. В данном случае скорее для бизнеса, чем для жизни и здоровья сотрудника, хотя при опасных видах работы эта тема тоже может быть актуальной. Эксперимент строится таким образом, чтобы сотрудник сам мог убедиться в правильности или неправильности той или иной модели поведения. Проще всего рассмотреть этот вид влияния на конкретных примерах. На тренинге по технике продаж один из участников настаивал на том, чтобы при ответе на возражение просто соглашаться с той фразой, которую сказал клиент. Например, «дорого». «Да, дорого». Тренер предложил этому участнику согласиться с таким выражением. «У вас низкое качество». После чего участник перестал спорить и действительно включился в работу. Вы можете сами оценить, в каких конкретных ситуациях стоит применить данный вид влияния без рисков для бизнеса, а затем продумать конкретные сценарии его внедрения. Психодрама. Это довольно простой прием, возможно, даже вы неоднократно его применяли. Давайте систематизируем его и четко обозначим алгоритмы действия. Психодрама — комплексный метод, и мы не будем раскрывать его в полном объеме. Рассмотрим только один прием в рамках этого метода — смену ролей. Итак, подход заключается в том, что мы предлагаем сотруднику, чьим развитием занимаемся, выступить в роли, противоположной его нынешней. Например, продажник определенным, не устраивающим нас образом ведет себя с клиентами. В рамках приема психодрамы нужно сделать следующее. Поставить сотрудника в ситуацию, где его роль будет противоположна нынешней. Задать алгоритм поведения. Избегать формулировки «поставь себя на его место», так как это существенно снижает вовлеченность человека в ситуацию. Гораздо лучше использовать формулировки типа «представь себе, что ты». Частично прием психодрамы может пересекаться с приемом «метафорическое влияние» и рефреймингом, Поэтому мы не будем рассматривать отдельно практические примеры. Слушайте примеры метафорического влияния. Рассмотрим лишь несколько примеров в качестве иллюстрации. Рисковый вариант, соединяющий эксперимент и психодраму. Жестко разговаривающий с коллегами сотрудник пришел к менеджеру по персоналу, который начал с ним беседовать именно так, как тот привык говорить с коллегами, после чего оборвал себя на полусловии и спросил: «Нравится?» Далее он объяснил, почему так поступил. А потом они вместе обсудили ситуацию и сделали выводы на будущее. Сотрудник негативно относился к активным продажам, считая, что плохо навязываться клиенту. Руководитель спросил, бывали ли ситуации, когда он сам в магазине купил товар лучше, чем собирался изначально, только потому, что это предложил продавец. Сотрудник сказал, что такое бывало и не раз. Причем во многих случаях он был доволен и получал радость от покупки. После этого нетрудно было перевести разговор на то, что, предлагая клиенту дополнительные возможности, мы также можем помочь ему сделать лучший выбор и испытать позитивные эмоции.